Позвольте мне коснуться некоторых областей, в которых нам предстоит еще узнать новое, и в которых мы действительно ежедневно учимся кое-чему новому. Это, во-первых, символика сновидений и бессознательного, как вы знаете, жестоко оспариваемая тема. Нашему коллеге Штеккелю должно быть поставлено в большую заслугу, что, не обращая внимания на возражения всех противников, он занялся изучением символов сновидения. Тут действительно есть еще чему поучиться. Написанное мною в 1899 году толкование сновидений получит значительное дополнение благодаря изучению символики. Об одном из этих вновь понятых символов я хотел бы сказать несколько слов. Недавно мне стало известно, что стоящий вдали от нас психолог обратился к одному из нас с замечанием, что мы, несомненно, преувеличиваем тайное сексуальное значение сновидений. Содержание часто повторяющегося у него сна составляет восхождение по лестнице, а за этим ведь, вероятно, не скрывается ничего сексуального. Это возражение обратило наше внимание на сны, в которых встречаются лестницы, ступеньки, и скоро нам удалось восстановить, что лестницы и все аналогичное им представляют собой несомненный символ коитуса. Нетрудно найти основу сравнения. Ритмическими движениями при увеличивающемся задыхании взбираешься на высоту и несколькими быстрыми прыжками можешь затем снова очутиться внизу. Таким образом, ритм коитуса повторяется при восхождении по лестнице. Не забудем воспользоваться еще принятыми выражениями, они показывают, что восхождение по лестнице употребляется просто для обозначения сексуального акта. Каждый из вас убедится из собственного опыта, насколько иначе он подходит к новому случаю, если имел уже возможность разобрать строение нескольких типичных случаев болезни. Допустите, что нам удалось таким же точно образом определить в кратких формулах закономерность в строении различных форм неврозов, как мы до сих пор сделали для образования истерических симптомов. Как уверенно стало бы наше прогностическое суждение? Подобно тому, как акушер, рассмотрев плаценту, узнает, вся ли она отделилась или остались еще опасные остатки, так и мы, независимо от успеха лечения и от временного самочувствия больного, могли бы сказать, удалась ли нам окончательно работа, или мы должны считаться с рецидивами или новыми заболеваниями.